38. Доктор Валлон, ваше произведение столь же аморально, ложно, скучно и недолговечно, как и разгром Золя. А между тем, вы даже и не Золя, не так ли?